Правда обратная. На самом деле все наоборот. Все изученные мной работы психологов подтверждают, что практически в каждом случае победа на стороне дома. Влияние родителей оказывается сильнее постороннего влияния. Именно домашний очаг держит первенство и определяет, насколько счастливым, внутренне защищенным и уравновешенным растет ребенок, как он уживается со взрослыми, сверстниками, детьми других возрастов, насколько уверен в себе и своих способностях подросток, насколько он доброжелателен или равнодушен, как он реагирует на незнакомую ситуацию. Да-да, именно дом, несмотря на многие отвлекающие ребенка обстоятельства, оказывает самое сильное влияние на него. Но дом не единственное, что определяет, каким вырастет ребенок. Лучше не впадать в крайность, полностью обвиняя дом во всех осложнениях и разочарованиях. Для полноты и объективности, по-моему, следует принять во внимание второй по значению фактор, влияющий на ребенка. Врожденный темперамент. На самом деле существует много врожденных темпераментов. К настоящему времени идентифицировано 9. Соответствующие исследования провели Стелла Чес и Александр Томас, которые описали полученные данные в книге «Темперамент и нарушение поведения у детей». Эта книга считается классической, и она действительно внесла серьезный вклад в науку о поведении. В ней подробно объясняется, почему у детей есть определенные индивидуальные свойства, характерные только для них. Книга помогает понять, почему у одних детей легче растить, почему одни дети симпатичнее и доброжелательнее, и почему с некоторыми детьми легче справиться, почему могут оказаться такими разными дети из одной семьи или растущие в очень сходных условиях. Психологи Чес и Томас убедительно показали, что то, каким вырастет ребенок, определяется не только домашней обстановкой, но также и его собственными личностными характеристиками. Эти исследования привели к поразительным результатам, так как в какой-то мере облегчили несправедливые обвинения против родителей, воспитывающих трудных детей. К сожалению, для многих, в том числе и профессионалов, характерна несчастная привычка считать, что только родители полностью виноваты во всем, что касается их ребенка. Исследования Чесс и Томаса доказали, что некоторые дети больше склонны к осложнениям. Давайте вкратце рассмотрим результаты исследований этих специалистов. Уже в палате для новорожденных в роддоме было выделено 9 темпераментов. Эти темпераменты – самые главные характеристики ребенка и в основном сохраняются у него в дальнейшем. Окружение ребенка может слегка видоизменить эти характеристики, но тем не менее темпераменты глубоко укореняются в личности, их с трудом можно переделать, и они могут сопровождать человека в течение всей его жизни. Каковы же эти врожденные темпераменты? Первый – уровень активности. Степень наследственной моторной активности, определяющая, активным или пассивным является ребенок. Второй – ритмичность, регулярность или нерегулярность. Предсказуемость таких функций, как голод, тип питания, выделений, ритм цикла сон-бодрствование. Третий – приближение или удаление. Это тип естественной реакции ребенка на такие новые стимулы, как незнакомая еда, игрушка или человек. Четвертый – приспособляемость. Скорость и легкость, с которой ребенок способен видоизменить свое поведение, в ответ на изменения окружающей среды. Пятый – интенсивность, количество энергии, используемой при выражении эмоций и настроений. Шестой – порог реактивности, уровень интенсивности стимула, требуемого для того, чтобы проявилась нужная реакция. Седьмой – качество настроения, положительный настрой в противовес отрицательному. Веселый, приятный, радостный, дружелюбный характер по контрасту с неприятным, капризным, крикливым, недоброжелательным поведением. Восьмой – способность отвлекаться. Характеризует степень влияния посторонних помех на способность сконцентрировать внимание на своей линии поведения. Девятый – интервал внимания и настойчивость. Продолжительность времени, в течение которого ребенок сосредоточен на активной деятельности, и продолжительность активности в случае возникновения препятствий. Как вы, наверное, заметили, третий, четвертый, пятый и седьмой типы темпераментов играют наиболее решающую роль при определении того, насколько будет легко или трудно вырастить ребенка и заботиться о нем. Ребенок с высокой степенью реактивности, спичка. Ребенок, склонный замыкаться при изменении ситуации, улитка. Ребенок, с трудом приспосабливающийся к новым ситуациям, черепаха. Или ребенок, у которого обычно плохое настроение, нытик. Эти дети крайне подвержены стрессам, особенно при завышенных родительских ожиданиях. И, к сожалению, именно этим детям обычно достается меньше любви и привязанности со стороны взрослых. Какой урок можем извлечь из этого мы, родители? Основные характеристики ребенка, очевидно, непосредственно связаны с типом материнской заботы и воспитания, которое он получает. На основе этих девяти темпераментов Чесс и Томас выработали цифровые показатели для оценки новорожденных. Эти данные позволили им четко предсказать, какие младенцы будут легкими, о ком будет достаточно просто заботиться, с кем приятно общаться, кого несложно, относительно, конечно, растить. Новорожденные, о которых сложнее заботиться, с которыми тяжелее общаться, которых мучительнее растить, это так называемые трудные дети. Они потребуют от своих матерей значительно больше отдачи, чем легкие дети. Затем Чесс и Томас сравнили, как развиваются дети в зависимости от типа материнского ухода за ними. Исследователи изучали младенцев, которым повезло с любящими матерями, женщинами, желавшими своих детей и создававшими дома обстановку любви и доброжелательности, когда дети чувствовали, что они нужны, и их принимают такими, какие они есть. Чесс и Томас изучали нелюбящих матерей, матерей, которые сознательно или подсознательно отвергали своих детей или не могли создать дома атмосферу любви и доброжелательности, когда дети чувствовали, что их не принимают и не любят. Как вы видите, любящие матери и легкие младенцы – замечательное сочетание. Эти дети хорошо развиваются почти без всяких отрицательных последствий и отклонений. Любящие матери, имеющие трудных младенцев, встречаются с некоторыми осложнениями при воспитании. Но эти осложнения преимущественно кончаются благополучно. В целом, в атмосфере нежности и заботы любящих матерей эти дети развиваются хорошо. Легкие дети нелюбящих матерей в общем развиваются не так хорошо. У них больше осложнений, чем у трудных детей, любящих матерей. Их жизненный опыт скорее отрицательный, чем положительный. Как вы, наверное, уже легко догадались, Самые несчастные — это трудные дети нелюбящих матерей. Эти бедные существа находятся в таких тяжелых условиях, что их, соответственно, считают детьми с повышенным риском. Эти дети находятся в душераздирающем положении. Им грозят все мыслимые опасности, от совращения в малолетстве до сиротства, когда родители бросают их на произвол судьбы. Это в самом деле дети с настолько высокими показателями факторов риска, что можно ожидать чего угодно. Итак, сопоставив вместе эти ценнейшие материалы, можно выявить некоторые исключительно важные факты. Прежде всего, то, как ребенок будет проявлять себя в этом мире, не обусловлено исключительно родительским уходом и домашней обстановкой. Основные врожденные характеристики каждого ребенка серьезно влияют на то, как он растет, развивается и как формируется его личность. Эти черты также влияют и часто определяют, насколько легко или трудно ухаживать за ребенком и насколько фрустрирующим он может оказаться для своих родителей. Это, в свою очередь, влияет на то, как родители обращаются со своим ребенком. Как видите, весьма похоже на улицу с двухсторонним движением. Моя ежедневная врачебная практика подтверждает, что знание этих фактов помогает многим родителям избавиться от тягостного чувства вины. Другой важный урок, который должны извлечь родители. Для наилучшего развития ребенка важнее тип материнства и, естественно, отцовства, чем тип врожденного темперамента ребенка. Изучите снова таблицу. Хотя растить трудного ребенка, конечно, сложнее, но тип эмоционального отношения при воспитании имеет больше влияния при определении конечного результата. Родительское отношение может изменить эти врожденные темпераменты в положительную или отрицательную сторону. Об этом и наша книга. О том, как жить вместе с детьми, как относиться к своему ребенку, так, чтобы он рос достойным человеком и выявил все свои потенциальные возможности. Как обеспечить своему ребенку полноценное эмоциональное питание, тот душевный комфорт, то душевное равновесие, в котором он так нуждается. Ясно, что невозможно в одной книге рассказать обо всех аспектах воспитания. Поэтому я включил наиболее существенный материал для тех родителей, которые серьезно относятся к своим обязанностям и хотят хорошо и эффективно воспитывать своих детей. Само собой разумеется, что большинство родителей любят своих детей. Предполагается, однако, что родители естественным образом умеют выразить свои чувства к ребенку. Но это глубочайшее заблуждение нашего времени. Большинству родителей не удается естественным образом проявлять сердечную привязанность к своим детям, главным образом потому, что они не знают, как это делать. В результате многие современные дети не чувствуют, что их искренне, безусловно, безоговорочно любят и принимают такими, какие они есть. В этом, по-моему, суть проблемы современных детей. Если в основе взаимодействия и взаимоотношений родителей и детей не лежит любовь, все остальное — дисциплина, отношения со сверстниками, успехи в школе — покоится тогда на фальшивом и зыбком фундаменте, что чревато всевозможными осложнениями. Эта книга поможет родителям обеспечить крепкую и надежную основу для установления глубоких и искренних эмоциональных уз любви, связывающих родителей и детей.